мужчины обнаружили неизвестного, проникшего в сад, окружили его без лишнего шума и набросились одновременно с разных сторон. Тот, по их словам, вел себя весьма странно. Он почти не отбивался от нападающих и только мычал что-то, когда его повалили на землю и начали вязать, хотя сила в нем чувствовалась нечеловеческая. Это совершенно отчетливо ощутил Сергей Пироженко, которому неизвестный положил руки на плечи, словно килограммов 100 на него опустилось, аж ноги подкосились. Хорошо Анатолий догадался, кинулся сзади вору в ноги, и тот рухнул на землю, после чего был связан. Когда немного отдышались, стало ясно, что поймали они какое-то неизвестное человекообразное существо. Лицо его было лицом явно молодого человека, неандертальского типа, но все изборождено морщинами. Изо рта у него шла какая-то пена, которой он перемазал всех. А от тела отвратительный тошнотворный запах. Решили везти его в совхоз, чтобы там где-нибудь запереть до утра. Запихали в багажник «Жигулей», заперли и повезли. Но в совхозе груз принять никто не захотел, опасаясь, видимо, за материальные ценности, а милиционера не нашли. Привезли свое сокровище обратно к сторожке и решили до утра оставить в багажнике. Зачем-то Анатолию захотелось убедиться, что багажник заперт. Он подошел к машине, но едва вставил ключ в замок, как багажник распахнулся, и пленник выскочил оттуда, уже свободный от пут. Кстати, связали его не ахти как здорово, тем, что под руку попало. Оглядевшись, он воспользовался общим замешательством и был таков. Вот, собственно, пока и все записанные мною истории. Читателю предоставляется возможность самому осмысливать ситуацию. Сообщим только, что наука в лице наиболее влиятельных саратовских зоологов и антропологов по отношению к этим событиям определилась окончательно. Все это было якобы розыгрышем от начала до конца. Маслов. Пионер и страшилище. В июле 1989 года в одном из пионерских лагерей под Раковом в Белоруссии произошло чрезвычайное происшествие. На прогулке в лесу четвероклассники увидели мохнатое страшилище, которое приняли за инопланетянина. Но судя по тем подробностям, которые запомнились детям, это был скорее обыкновенный гоминоид, один из тех, что стали появляться в среднеполосных лесах и полях. Вот какой рассказ приведен в белорусской газете «НЛО». Корреспондент Новиков записал рассказ Руслана Луцкина, который видел странное существо на расстоянии вытянутой руки. «Я сидел и ел чернику. Вдруг сзади что-то застучало. Я подумал, что это ребята, и не обернулся. Потом снова застучало, и кто-то стал рычать, как медведь, но с каким-то клокотанием. Я обернулся, а там какое-то страшилище сидит на корточках передо мной. Наклонилось и смотрит на меня. Я от страха не мог пошевелиться, потом очнулся и побежал. Крикнул раза два или три, а потом хочу кричать и не могу. Когда я стал убегать, то еще раз обернулся. Страшилище шагнуло ко мне, протянуло руку, потом резко ее убрало и стало от меня уходить. Я побежал к ребятам. Потом они бросились без меня смотреть страшилище. Выглядит тот, кого я видел, так. Ростом очень высокий, больше обычного человека. Весь покрыт густой серо-коричневой шерстью, без одежды. Голова большая, похожая на человеческую. Шеи, как мне показалось, нет. голова словно соединяется с туловищем. Носа не было.